и окинул всех нас, таких бесконечно разных, своими всепонимающими глазами, улыбнулся, точно хотел сказать, что иначе и быть не может, как у каждого по-разному, и предложил всем отправиться переодеваться в рабочие костюмы, приготовленные, конечно, Ессой. Есса, миленький Есса, ну, мыслимо ли существовать на свете без тебя? — сказал я моему другу-няньке, добровольно занявшему при мне снова эту позицию. — Смотри, Левушка, будешь так благодарить меня за каждый пустяк, вот, и получишь меня в вечные спутники, — ответил он мне, улыбаясь. — О, иметь тебя всегда рядом было бы для меня довольно незаслуженным счастьем, — ответил я. И через минуту, благодаря его помощи, мы были первыми на крылечке, куда быстро спускались все обитатели, каждый по-своему отправляемый Ессой. Вскоре присоединился к нам и мы отправились к новым аллеям. Путь на этот раз был гораздо короче, так как И вел нас через центральную часть оазиса. По дороге мы подбирали уже ожидавшие нас группы туземцев, и И сразу же распределял их, прикрепляя к каждому из нас то или иное число людей. К концу пути у меня, как и у других, образовалась довольно большая рабочая бригада. Все мы рассеялись по своим аллеям, получив от И и Грегора определенные первые задания по выравниванию площадок и рытью глубоких канав для фундамента. И, отдав распоряжение, остался со мной. Через несколько минут на готовой уже площадке начались работы по закладке фундамента. Я еще никогда не видел, как строилось какое-либо здание, и все меня поражало. Глубочайшие рвы рылись специальными машинами, выбрасывавшими песок целыми горами. Тут же эти горы свозились на верблюдах и осликах к заводу, а оттуда привозились и складывались огромные глыбы стекла вместо обычного камня для фундамента. Я понял, что столь глубокий фундамент закладывался для борьбы с бурями. Работа кипела. Казалось, что просто по-сказочному быстро вырастает прочное основание часовни. Не только для самой часовни, но и для лесенки закладывался такой же глубочайший фундамент. Во многих стеклянных плитах я заметил заранее проделанные отверстия для будущих балок. Постепенно по ходу работы я понимал, что И весь год нашего отсутствия наставлял жителей оазиса через мать Анну в подготовке материалов по ведомому ему одному плану для воздвижения всех зданий, которые каждый из нас, якобы от своего имени, должен был оставить в оазисе. И еще раз я увидел необъятность знаний и труда И. И еще раз преклонился перед этим человеком. И не только это понял я еще раз. Я понял свое скромное место во Вселенной. Я думал, что мне пришла идея выстроить в оазисе матери Анны часовню звучащей радости. И понял теперь на опыте дня, что я был только тем видимым орудием, через которое великая жизнь давала знак своего невидимого милосердия заслужившим его людям. И, бывший истинным строителем часовни, внешне отходил в тень, выставлял мое имя для благодарной памяти оазиса. И эта тень, величие могучего, не нуждавшегося больше в благодарности людей духа, открыла моему сознанию всю мою слабость. Я еще нуждался в подкреплении благодарных сердец, в их благословении в этой часовне, чтобы выполнить свои задания. И чтобы получить эту помощь от молящихся здесь, я должен был иметь только полную чистоту и самоотвержение сердца. Когда я тащил лестницу в лаборатории владыки, великий признал их во мне. Ныне вторично, войдя в труд земного дня, я получал это признание. «Левушка, силач, если ты будешь беречь свои силы и отдыхать в самые нужные моменты, — услышал я голос Ессы, — мы никогда многого не достигнем. Ну-ка, поддержи подъемный кран и давай укладывать самые огромные кубы». Я очнулся от своих размышлений и снова принялся за работу с еще большим благоговением. Еще ни разу не видел я так близко и четко огромности И. Сегодня сердце мое точно раскололось на две части, вроде его башни. и все в мире представилось мне живущим двойной жизнью – земли и неба. Все без исключения были тенью, отражением вечного. Но только некоторым суждено было это понять в ту короткую минуту, которая зовется воплощением. Работа шла до такой степени быстро, легко и просто, что когда раздался сигнал к обеду, никому не верилось, что уже прошло так много часов упорного труда. Я был совершенно свеж и бодр, ни в каком отдыхе я не нуждался, и с удивлением заметил, что лица моих сотрудников носили следы утомления от труда и палящего зноя. И оставлявший на время нашу аллею, и поспевавший руководить всем и везде, возвратясь к нам, похвалил всех за отличную работу и немедленно отпустил туземцев, приказав им выйти вновь сюда на работу через 2 часа. Когда мы остались втроем с Ессой, и велел нам выровнять кое-где глыбы и идти с ним на завод. Здесь мы встретились с ожидавшими нас Грегором и Василионом. И подвел нас к небольшому по сравнению с заводом зданию, и тут все мы пришли в полное изумление. Дивные резные плиты для часовни и лестницы лежали в полном порядке, а под тяжелым чехлом возвышалась фигура, в значении которой никто из нас не сомневался. «Это труд общины Роданды», — сказал нам И. «Вы не знали, что этот великий старец еще и чудесный скульптор? Только он сделал статую белой и все цветы белыми. Нам придется выполнить труднейшую работу — расцвечивание статуи. Василион знает теперь тайну новых красок и методов этого векового искусства. Погрузим сейчас несколько балок и плит и сделаем основание, на которое будут продолжать укладывать сложный рисунок лестничных ступеней наши помощники. Вскоре целый груженный караван из 5 тележек, влекомых верблюдами, потянулся к месту постройки часовни. Неоднократно проделали мы этот путь, и когда наши сотрудники, отдохнув после обеда, возвратились, самое основание здания было готово. Им пришлось только недоуменно развести руками перед темпами нашей волшебной работы, как они выражались, и продолжать начатую нами постройку. До вечера, отказавшись от полдника, как называлась в оазисе промежуточная еда между обедом и ужином, трудились туземцы с нами и готовы были и от ужина отказаться, только бы не расставаться с И, к которому они привязывались все больше не по часам, а по минутам. Повинуясь приказанию своего высокого руководителя, и туземцы, и мы покинули место стройки. И обещал прийти в новый зал со всеми нами, как только кончится ужин, сказав, что будет ужинать в нашем домике, чтобы дать указания всем руководящим работами на завтрашний день. Хотя до некоторой степени и огорченные отсутствием И на их ужине, наши милые сотрудники ушли весело, заверяя И, что поужинают в один миг и будут его ждать, ждать, ждать. Собравшись в нашей маленькой столовой к ужину, мы ожидали И, против обыкновения, несколько задержавшегося. Обмениваясь впечатлениями с теми из друзей, кого я не видел в течение рабочего дня, я не без удивления узнал, что для всех предназначенных новых зданий в оазисе материалы были заготовлены в общине Роданды. Все, имевшее скульптурную и художественную обработку, было целиком прислано оттуда. Лишь грубые глыбы для фундамента были заготовлены в оазисе, причем цели и смысла их работы мать Анна не открывала своим подопечным. Не менее поразило меня сообщение Андреевой и Ольденкотта, что они получили от своих учителей-владык. Одна – огромное количество ящиков с приборами и всевозможным оборудованием для химической лаборатории, другой – целый магазин книг. Егора получил несколько огромных ларей для будущей обсерватории и обещание прислать 3 ученых-помощников от своего владыки-учителя. Мы не замечали времени, обмениваясь своими важными новостями, а оно шло, и все не было. Внезапно послышались его быстрые легкие шаги, дверь бесшумно открылась, и в комнату вошел богоподобный И. Он был в белой, шитой золотом одежде, в руках его была знакомая нам тоненькая палочка и небольшая чаша с горевшим в ней оранжевым огнем. Я не мог оторвать взгляда от его чудесного лица, в котором в эту минуту не было ничего человеческого, и светился один чистый радостный дух. Безоблачное счастье лежало на всем облике и своим выражением он напоминал тот портрет Мории, что я видел в изголовье дивана в лаборатории, в комнате моего владыки-учителя. Окинув всех нас сияющим взглядом, и сказал: «Вы ждали меня к трапезе, друзья и дети мои, но не единым хлебом жив человек. Я принес вам великий свет жизни, который мы с вами положим в углубление основания часовни. Пойдемте все туда и принесем вместе с даром неба все то самое чистое, самое высокое и мирное из наших сердец, что только способен каждый вылить в своей благословляющей всю жизнь молитве. Молясь, вылейте в этот огонь вещественный знак невещественного присутствия и сотрудничества с нами великого Бога, все то благородство любви, сострадания и мужества, на какое вы способны, чтобы каждый молящийся нашел помощь своей слабости, укрепляющую энергию своему сложному положению на земле и никогда не боялся тяжелой ноши. Бесстрашных молитва и благословения у этой часовни и великий залог помощи и мира тем, кто придет к ней искать защиты и мудрости». Высоко подняв над головой чашу и палочку, которая вся засверкала разноцветными лучами, и благословил нас и повернулся к выходу. Ночь глубокая и безмолвная, сверкавшая своими звездами, была под тенью деревьев так темна, что даже дорожку разглядеть было трудно, но чаша в руках И бросала такой яркий сноп света, что не только вся его фигура, но и мы все были четко видны. Я не ощущал ни малейшего утомления или голода, и ни вообще каких-либо признаков своего физического тела. Я испытывал один восторг, и молитва моя о будущих молящихся у часовни летела к пламени в руках И. Я шептал божественное имя, Санат Кумара, вливая в него все счастье жить еще одну минуту в мужестве, мудрости, в единении с трудящимися неба и земли, в любви неугасимой Великой Матери. Подойдя к заложенному фундаменту, И приказал мне поднять тяжелую центральную плиту. Никогда за всю мою жизнь ничего тяжелее этой громадной стеклянной глыбы не случалось мне поднимать, и никогда больше я не испытывал такой радости, какая наполняла меня в эти минуты. Казалось, небо и земля слились для меня воедино, все звучало одним общим чувством радости. И стал на колени, мы последовали его примеру, и когда И поставил чашу в углубление под плитой, положив рядом с ней семицветно горевшую палочку, за нами внезапно раздался гимн жизни, который пели своими неповторимыми, ни на что земное не похожими, стеклянными голосами владыки мощи. Ничто не могло казаться чудесным в эти незабвенные величественные минуты. Как? И когда появились владыки мощи здесь, даже и в голову не приходили вопросы, до того действительность превосходила своими чудесами все чудеса волшебных сказок. «Мы пришли сюда, чтобы участвовать вместе с вами, гонцы Земли, в заложении нового магнетического центра божественной силы на Земле», сказал нам владыка-глава, сиявший весь в темноте ночи, как огромный светящийся столб. «Сегодня мы приносим вам свой прощальный привет. Будьте благословенны и счастливы в ваших делах и трудах для людей. Каждому из вас дана его чаша огня и мира. Но помните, что чаша не символ, а дух и сила вашего труда, вашей жизни. Приникайте к ней, вбирайте в себя ее мощь и переливайте эту мощь в дела простые, серого дня». Не за символами, а за истинными знаниями, за светом жизни вы приходите к нам. В образе схороненной здесь чаши вспоминайте, распознавайте смысл собственной земной жизни, и к этому смыслу, первооснове всех человеческих существований, приводите все свои встречи и дела. Жизнь передает вам свою силу не для определенных мест и времени. Она напоминает вам еще раз, тот ей верен, кто научился жить в ней и пред ней, вне времени и пространства. И приказал мне опустить плиту над горящей чашей, встал на нее, велев нам, семи, стать вокруг него, взявшись за руки. Владыки тоже взялись за руки, образовав огромное кольцо вокруг нас. Еще раз они пропели свой божественный гимн и исчезли в темноте ночи так же внезапно, как и появились. Я видел сквозь толстенную плиту, как горела в углублении чаша, и сверкала рядом с ней палочка. Я не смел спросить и как, и куда я должен положить указанные мне священные реликвии, но мой милосердный друг, пригласив нас отдать прощальный поклон заложенной святыне и поспешить в новый зал к ожидавшим нас, по дороге сказал: «Когда настанет время водрузить статую Божественной Матери, ты положишь свои сокровища под ее пьедестал». Мы вошли в многолюдный зал, где мать Анна кончила свою беседу и И занял ее место на небольшой кафедре, если так можно назвать нечто вроде большого кресла с широкими подлокотниками, заменявшими при желании стол, оставляя открытой всю фигуру оратора. Вид И в парадном платье, еще невиданным жителями оазиса, сохранившего все сияние, в котором он вошел к нам в маленькую столовую, так ошеломил всех присутствующих, что они встали с мест молча, благоговейно ожидая его слов.